Зеленоглазый турианец крепко прижал мандибулы к щекам, когтистые пальцы судорожно дернулись, глаза сузились, опасно поблескивая. В этот момент он тоже очень-очень-очень захотел отыскать эту королеву и притащить мне. «Найдем мы с Русом тебе эту королеву», — успокаивающе произнес он, накрывая мою ладонь своей. «Да что ее искать? Она на Наверии, на станции расселена. Найдем вместе с Бенезией. Тогда, почему ты так нервничаешь?» Я пояснила, перекрывая ощущение этой убийственной жажды. Для любого перерожденца такое спонтанное, иррационально сильное желание равнозначно прямой воле реальности. И добавила, любая реальность ценит своих обитателей, кого-то больше, кого-то меньше, но она их ценит. Любая раса что-то в нее привносит, оставляет свои следы, разнообразит ноосферу, Рахни в том числе. Если я не ошиблась в своих предположениях, этот вид, развитые естественные менталисты, и их гибель мне отольется таким откатом, что я развела руками, не находя слов. Если к нашему прибытию на расселину королева будет жива, я ее заберу. Мы поможем. Мандибулы шевельнулись. Раз уж ты так хочешь спасти это насекомое, почему бы и не забрать? Я облегченно вздохнула. Лично мне Рахни не нужна. Но, полагаю, твой народ найдет где-нибудь ненаселенную планету и приютит одинокое, но очень быстро размножающееся разумное существо. Если мне, конечно, удастся с ней договориться о мире, сотрудничестве и прочих социально полезных вещах. Если тебе это удастся, я поговорю с Хейманом. Решение принято. На душе ощутимо полегчало. Болезненное, навязчивое желание заполучить то, что я еще в глаза не видела, чуть поутихло. Столь явное требование реальности, в которой живешь, нельзя игнорировать. Боком выйдет. В трюме царила тишина, прерываемая шорохом и звяканьем металла о металл, едва слышно мерно рокотал двигатель, тускло светили узкие лампы на потолке, превращая тьму в легкий сумрак. В просторном помещении находились двое разумных. Мощный Краган в привычной броне, с комфортом развалившийся на импровизированном троне из покрышек мака, лениво пожевывающий кофейные зерна и наблюдающий за работой второго разумного. Высокий худощавый турианец, активировав один из ремонтных модулей, занимался проверкой вездехода, устраняя мелкие недочеты и неисправности, отлаживая системы нового транспорта. Рядом светились широко развернутые голографические панели терминала, на которых были выведены схемы машины и калибровочные таблицы для ее орудий, двух пулеметов и мощной пушки. Низко загудел опускающийся лифт. Турианец на мгновение замер, во что-то вслушиваясь, но вскоре вернулся к работе. Краган заинтересованности не проявил, все так же лениво жуя зерна и наблюдая за бывшим противником, не раз в прошлом портившим ему жизнь и однажды чуть ее не оборвавшим. Створки лифта разошлись, выпуская в трюм двух людей, лейтенант командира Джона Шепарда и его бойца Николауса. Рекс медленно осмотрел заявившихся разумных, причмокнул и закинул в пасть горсть зерен. Гарус кивком приветствовал людей и вернулся к работе. Джон едва заметно нахмурился, губы дернулись в молчаливом раздражении, но отказываться от намеченных планов он не собирался, так что, чуть поведя плечами, пошел к вальяжно развалившемуся на массивных покрышках Крагану. «Шепард», — первым произнес Рекс, растянув губы в полуулыбке полуоскале. «Чего-то хотел. Вежливости в низком хрипловатом басе не было в принципе. Только легкое любопытство, огромная скука и лень». Джон нахмурился. Он, конечно, знал, что Краганы и вежливость — понятия очень слабо совместимые, но никогда раньше лейтенант-командеру не приходилось лично сталкиваться с Краганами и, тем более, с их мастерами войны. «Чего-то конкретного? Нет», — наконец ответил Джон. «Я никогда раньше не встречался с представителями вашей расы. Тебе повезло», — хмыкнул Краган, обдав людей ароматами кофе. «Любопытствуешь?» «Да. Расскажите свою историю». Гарус широко ухмыльнулся, глядя на Рекса. Люди, стоящие спиной к молодому турианцу, этого не заметили, в отличие от нахмурившегося Крагана. «Нет никакой истории», — рыкнул он и мстительно добавил. «Хотите истории? Спросите турианца». Люди повернулись, глянули на невозмутимо работающего Гаруса и вновь перевели внимание на Крагана. «Вы, Краганы, живете сотни лет», — примирительно поднял руки Джон. «Неужели у вас не было интересных приключений?» Рекс на такое определение хмыкнул, закинул в пасть зерна, пожевал, ухмыльнулся и выдал. «Ну, однажды турианцы чуть не уничтожили нашу расу». Гарус замер, удивленно моргнул, резко повернулся, хмуро глядя на развлекающегося Рекса. «Было весело. добавил тот и оскалился. Джон от такого поворота опешил. «Они пытались сделать то же самое с нами», – осторожно произнес командир. «Но мы их отбили». Николаус устало прикрыл глаза и беззвучно выругался. Про себя, краем глаза глядя на молчаливого турианца, продолжающего работать, словно он и не слышал этот занятный диалог. «Это не то же самое», – буркнул Рекс, больше заинтересованный реакцией Гаруса, чем обоими людьми. «Разве?» – переспросил Джон. Багровые глаза перенесли тяжелый, прибивающий к полу взгляд на едва заметно вздрогнувшего человека. Низкий бас окрасился рычанием. «Значит, ваш народ тоже заразили генной мутацией, инфекцией, от которой живым рождается один ребенок на тысячи. И она, наверное, уничтожает весь ваш вид?» Джон от такой отповеди смутился. «Вы правы, это другое. Простите». Рекс фыркнул. «Я не жду, что вы поймете, но не сравнивайте судьбу людей и кроганов. Я не хотел вас огорчить». Примирительно приподнял руки Джон. «Твое невежество меня не огорчает, Шепард», — небрежно отозвался Краган. «Я давно перестал думать о своем народе. Мы заражены генофагом, но губит нас не он. Ваш народ действительно вымирает?» — тихо спросил командир, глядя на мощного инопланетянина с сочувствием. «Сильнее мы точно не становимся», — ворчливо отозвался он. «Мы слишком рассеялись. Никто не хочет оставаться в родной системе. Многие виды покинули родную систему и процветают, но они колонизируют новые миры», — возразил Краган. «А мы — не поселенцы, мы — воины, мы хотим драться, и мы улетаем, идем в наемники. Большинство не возвращается. А что с генофагом?» — негромко спросил до этого молчавший Николаус. Краган остро глянул на невозмутимого бойца и тяжело ответил. «Нужны подробности? Спроси саларианцев. Это они его придумали и сделали. Все, что я знаю, он делает размножение практически невозможным. Тысячи рождаются мертвыми, а большинство женщин даже не может зачать. Все краганы заражены, каждый, а лекарства никто не спешит искать. Почему же вы сами не хотите искать лекарства?» Тем же спокойным тоном спросил Ник. Рекс хмыкнул и вкрадчиво спросил. «Когда ты в последний раз видел крагана-ученого?» Ник развел руками, давая понять, что вообще не слышал о таком изумительном явлении. Мастер войны согласно кивнул и продолжил. «Спросите Крагана, что лучше делать, искать лекарства от генофага или драться за кредиты? Он выберет драться. Мы такие, какие есть, человек, и я не могу это изменить. Никто не может, не может или не хочет», — приподнял черную бровь Николаус. Взгляд черных глаз встретил тяжелый взгляд багровых. Несколько мгновений шла эта незримая борьба испытания, пока Краган не расплылся в оскале. «Забавный ты, человек. Меня зовут Ник. Ник». Мощная когтистая лапа залезла в затрещавший пакетик и вытащила немного ароматных зерен. «Иди, приставай с расспросами к турианцу. Он вежливый и терпеливый, прямо не пошлет. А я занят». Черная бровь вздернулась в немом вопросе. «Я ем», — вкрадчиво рыкнул Рекс, демонстративно закидывая в пасть кофе. Вопреки ожиданиям Крагана, люди отвлекать Гаруса от работы и заводить с ним беседу не стали, а просто покинули трюм. «И что это было, Рекс?» – спросил Гарус, когда лифт унесся вверх, медленно поворачиваясь к откровенно веселящемуся Крагану. «Они забавные», – фыркнул тот, потряс пакетик и вытряхнул остатки кофе на ладонь. «Ты им солгал, немного. И что, мне можно? Я не повернут на честности, как ты и твоя раса». Циничный смешок. «А им стоит лучше изучать историю и поменьше вестись на ту ерунду, которую синие девки им за броню задвигают. А еще не помешало бы познакомиться с физиологией соседей по галактике, тогда бы знали, что мы – теплокровные яйцекладущие, а не живородящие млекопитающие, как вы». «Ситуация с генофагом не была ложью как таковой», – вздохнул Гарус. «Но преподнес ты ее». Глядя на экраны, турианец задумался, что-то просчитывая в голове. «Так, как захотел», — рыкнул Рекс. «Вы нас хотели уничтожить, и уничтожили бы, если б не вмешательство совета», — пожал плечами турианец. «Сам знаешь, генофаг — не наша идея». «Знаю, вы нас просто перерезать хотели». «Хотели», — не стал отрицать очевидного Гарус. «Я и сам хочу кое-кого из твоего народа пристрелить», и тут же застрочил что-то на сенсорной клавиатуре. «Ты меня чуть не пристрелил», — недовольно заворчал Рекс. Пуля у виска просвистела. «Ну не пристрелил же», — мягко, по-доброму мурлыкнул снайпер, глядя на напрягшегося Крагана чуть сощуренными голубыми глазами. «Тебе тогда повезло, удачно споткнулся». «А да, споткнулся. И долго ты мне об этом вспоминать собираешься?» — лениво полюбопытствовал турианец, вводя поправки из калибровочных таблиц в настройки пушки. «У меня хорошая память. Я не спросил, когда ты это забудешь. Я спросил, как долго ты мне об этом вспоминать собираешься». Тем же доброжелательным тоном уточнил Гарус. «Сволочь ты, Вакариан!» — хмыкнул Краган. «Жрать когда будет готово, откуда я знаю? Поднимись в столовую и спроси у Себастьяна». Рекс встал с трона и потопал к лифту. «Хорошего повара нашли. Вкусно готовит. И много. Скажи прямо. Он готовит много мяса и дает тебе добавку», — иронично произнес Гарус в спину заворачивающему за короб лифта Крагана. «И это тоже», — благосклонно согласился мастер войны. С тихим шипением сомкнулись створки, и лифт с гудением пошел вверх. Молодой турианец покачал головой, усмехнулся и вернулся к работе. Глава 40. Ожидаемые сложности. «Не возражаешь?» Беловолосый Асур поднял взгляд от Датапада и удивленно посмотрел на стоящих перед ним людей, Джона и Николауса. «Не возражаешь, если мы присядем?» — повторил Джон, с долей скепсиса рассматривая странного парня, вновь вышедшего из каюты с довольно необычным украшением на голове. Мягкая улыбка осветила красивое лицо. Парень приглашающе указал на стулья и доброжелательно произнес: «Не возражаю». Айти выключил датапад и положил его на стол возле большой толстостенной кружки, источающей восхитительные фруктовые ароматы. «Это же турианский напиток?» — спросил Ник, потянув носом. «Да, это эрк, так он же». Аналитик запнулся. «Да, Дикстра», — подтвердил Айтириас. «Проблем потом не будет», — уточнил Джон. «Нет», — Асур хмыкнул, с интересом разглядывая людей. «У меня никогда не было проблем из-за дикстра пищи». Джон досадливо поморщился. «Ну конечно, ты же вырос в иерархии». Айти кивнул, перекатывая между ладонями кружку. «И какого тебе было жить у турианцев?» — неожиданно спросил черноволосый немец. Встретил недоумевающий взгляд и пояснил. «Уж извини за такие вопросы, но мы впервые встретили человека, выросшего среди другой расы». Ник развел руками, доброжелательно улыбаясь и глядя в глаза собеседника. «Для нас это непривычно. Мы не так давно в космосе». Фиолетовые глаза блеснули иронией, щедро приправленной лукавством. Продолжая мило улыбаться, Асур по птичьи наклонил голову на бок с интересом разглядывая неожиданный собеседников. «Мрир», — мысленно позвал он, зная, что его услышат. Его действительно услышали. «Что случилось, Ай?» — пришел окрашенный любопытством и ленностью вопрос. «Со мной, наконец-то, решили твои бойцы пообщаться». Ирония и ехидство щедро плеснули по установившейся ментальной связи. Где-то на границе восприятия раздались смешки Найлуса и заинтересованность Гаруса. «Ну а в чем проблема? Они хотят получить ответы», — кратко ответил Асур, разглядывая напрягшегося Николауса. «Джон пришел с аналитиком своего отряда. Рамира и Джейн слушают, но пока не приближаются. Остальные делают вид, что их наш разговор не интересует». Ментальный смех метаморфа и веселье турианцев смыли напряжение и поднимающееся раздражение. «Сам смотри, ты прекрасно знаешь, что им можно говорить, а что нельзя», — мягко произнесла Имрир. «Они хотят познакомиться поближе», — уточнил он. «А это уже сам решай, какой образ себя ты хочешь сейчас создать. Образ милого и обаятельного паренька ты уже получил». Айти оживился, полыхнув предвкушением. «На мое усмотрение», — веселье менталиста искристой россыпью пронеслось по чувствам, вызывая непроизвольную улыбку. «Айтириас, я же тебе говорила, эти разумные тебя не знают. Пользуйся этим. Тем более, скоро мы выходим у Терра-Новы. Я помню. Возможность боевой высадки». Асур замялся. «Я с вами пойду или останусь на корабле?» «Пойдешь, если я не ошиблась и проблемы в системе будут. С отрядом Джейн отправлю. Так что учитывай в разговоре. Тебя и так считают добрым, покладистым, скромным и безобидным», — закончил Асур, очаровательно улыбаясь и с интересом рассматривая кислую рожу Джона, сидящего напротив. «Угу, мухи не обидишь», — фыркнула Имрир. «Зачем мне мух обижать?» — оторопело спросила Этериас, не понимающий, зачем вообще надо обижать этих насекомых. «И, главное, как это можно сделать, если обидеться может только разумное или условно разумное существо?» «Вот я и говорю, мухи не обидишь», — благостно повторила менталист, искрясь весельем и ехидством. Истерический, заливистый смех Найлуса, знающего суть выражения от своих русских друзей, сопроводил небольшой информационный пакет, пояснивший седому отморозку игру слов. Айти прикрыл глаза, пряча от внимательного взгляда Николауса досаду и веселье. «Мрир, я не всегда понимаю человеческие шутки», — укоризненно произнес он, с трудом давя смех, неуместный в подвисшем разговоре. «Ничего, Благожелательный ответ. Пообщаешься с нами, привыкнешь, наберешься всяких гадостей и дурных повадок. Ты хочешь, чтобы нас на флоте удавили за это? Подозрительно поинтересовался Нейлус, очень ярко представивший результат, который может получиться при нашем должном старании и больной фантазии необделенного воображения Майтириаса. Не рискнут, еще благожелательнее добавил Эймрир. Ай, не отвлекайся, Ника, внимательный и умный, а убить его я не разрешу, даже если он всю правду узнает, и покалечить тоже не дам. Отличный аналитик без ненужной принципиальности в вопросах морали и с таким шлейфом убийств – это ценное приобретение, особенно, если он приобретется добровольно и с полным пониманием, в какую компанию вляпался, особенно, когда приобретется вместе со своим старым знакомым Рамира. С этим высказыванием практичный Асур не спорил. Наоборот, желание метаморфа наложить тяжелую когтистую лапу на оба отряда он поддержал и предложил свою помощь в будущем обучении тех, от кого идет ощущение своего, даже смутное и мимолетное. Согласен, связь свернулась, смягчая ощущение чужого присутствия и приглушая вкрадчивый вопрос Нейлуса. Когда, и последовавшее за ним благостное умиротворение менталиста и азарт встрепенувшегося тактика, уже представляющего перспективы от такого приобретения, Асур перенес внимание на людей, ждущих его реакцию на свои слова, вновь оббежал взглядом прислушивающихся к разговору бойцов обоих отрядов, а потом еще шире улыбнулся, наивно и по-детски ответив: «Я никогда раньше не разговаривал спокойно с людьми, выросшими в другом социуме, так что мне сложно сравнивать. Мне тоже интересно посмотреть, как живут другие». Короткая пауза и уточнение. Но пока увиденное вызывает у меня недоумение. Ник удивленно приподнял бровь, а Джон тут же задал очевидный вопрос. «И что тебе показалось столь странным?» Легкая улыбка истаяла на принявшей сосредоточенное выражение смазливой мордашки. «Многое». Он качнул головой, всем видом показывая недоумение. «К примеру, несколько дней назад я столкнулся с таким явлением, как канальные крысы». Видя непонимание в глазах Шепарда, Айти пояснил: «Дети, вынужденные жить в технических районах цитадели. Человеческие дети, беспризорники и сироты». Джон помрачнел, Николаус поморщился, а Асур продолжил излагать свое видение ситуации, внимательно наблюдая за выразительным лицом командира и его аналитика. «Для меня это неестественно, недопустимо». Седая голова качнулась, крупный фиолетовый камень в украшении на лбу блеснул искрами света, отвлекая внимание от враз заледеневших сузившихся глаз. Любая разумная и здравомыслящая раса вопросы воспитания своего потомства считает одними из приоритетных, базовыми, поскольку именно эти дети станут опорой вида в будущем. Такое пренебрежение вызывает сомнения в разумности людей как вида. Даже животные к своему потомству относятся с большим вниманием. Реакция Шепарда полностью оправдала ожидания. «А как же краганы?» – спросил Джон, которого сомнения в разумности людей несколько покоробили. «И Азари с их молодежью, у краганов своя специфика. Они очень долго живут и слишком быстро плодятся», – отмахнулся Айти. «Но результат их недальновидности уже виден. Вид краганов вымирает, остановился в развитии и ушел в полную деградацию. Социальную, психологическую, техническую. Фактически, они скатились до уровня ворча. Генофаг всего лишь свел их плодовитость до нормального для большинства видов уровня. 1-2 ребенка в год, что с их продолжительностью жизни все равно достаточно для стабилизации популяции и выживания вида. Даже учитывая бесплодность многих их женщин, что не является редкостью и у других видов». Полюбовавшись на опешившую физиономию бравого командира, Асур продолжал говорить: «У Азари ситуация противоположная. Они довольно трепетно относятся к своему потомству, пока дети не повзрослеют и не перейдут в статус дева, после чего их отпускают в галактику набраться опыта. Если вы проанализируете законодательную базу пространства цитадели и республики Азари, вы заметите, что девы защищены законом до перехода в статус Матрона и фактически не подсудны. Но это приводит к другой проблеме – безнаказанности и попустительстве, результат которой – молодежные банды». Люди переглянулись. Джон удивленно и растерянно, Ника – с досадой. Миловидный беловолосый паренек только что явил им другую грань себя и оказался далеко не так наивен, как поначалу показалось. «А как в иерархии относятся к детям, беспризорникам и сиротам?» – спросила Джейн, вставая и подходя к столику. «Что такое быть сиротой и беспризорником?» Единственная выжившая с колонии на Миндуаре знала не понаслышке, лишившись семьи в 15 лет. Айти выдвинул свободный стул, жестом предлагая ей присаживаться и присоединиться к их беседе. Джейн отказываться не стала, грациозно опустившись на стул и мило улыбнувшись парню. Проблемы беспризорников в иерархии нет в принципе. Если родители ребенка погибают, его берет на воспитание другая семья или любой взрослый гражданин по собственному желанию, ответил ей Асур, и желающие находятся всегда. Взгляд потяжелел. Я сам сирота. Ник досадливо дернул уголком губ. После гибели моих родителей, меня взял на воспитание приятель моего отца. Айти запнулся, едва успев поправиться. Из 12 лет я рос в его семье. У нас это нормальная практика, и никогда дети, тем более, не достигшие возраста первого гражданского ранга, не оставались без надзора старших и опеки государства. Мужчины промолчали, обдумывая информацию. «Ты говоришь о детях Себастьяна?» – произнесла Джейн, не скрывая своего интереса, разглядывая собеседника. «Я говорю о канальных крысах. Я не могу понять подобного отношения». На долю мгновения в едва заметно потемневших глазах Асура промелькнули ярость и гнев. «Мне непонятно нежелание властей Альянса систем решить эту проблему. Мне непонятны препятствия, чинимые тем, кто готов взять сирот под опеку. Я воспитывался в обществе, для которого нет чужих детей. Что на это ответить, люди не нашли. Со стороны это действительно выглядит мерзко», со вздохом признала Джейн. «Но что сейчас с детьми? Ведь Себастьян на Нормандии. Кто за ними присматривает? Мы нашли для них опекуна на время отсутствия», пожав плечами, пояснила Этериас. «Это логичное и оправданное решение. Из-за специфики службы Себастьян не может находиться на цитадели постоянно, а брать детей на мелкий боевой корабль нецелесообразно. А на крупный?» – спросил подошедший Рамира, усаживаясь верхом на предусмотрительно прихваченный с собой стул. Айти доброжелательно склонил голову на бок, давая понять, что не возражает против его вмешательства в разговор, и ответил: «На крупном боевом корабле достаточно свободного места для размещения ребенка, если его опекун или родитель в состоянии им заниматься без ущерба для работы. Брать детей на боевой корабль?» Джон нахмурился. «А в чем проблема? Дети на военных кораблях недопустимы». В голосе командира прозвучало негодование. «Почему?» С еще большим непониманием в голосе спросил парень, недоуменно глядя на растерявшегося Джона. «Это опасно». Тихий хмык. В глазах Асуртар промелькнула ирония. Джейн с непередаваемым выражением на лице уставилась на однофамильца. Диагноз «идиот» читался без труда, даже самим Джоном. И это его невероятно злило. «Для кого?» «Для детей». «Почему?» – синхронно спросили Айтериас и Джейн. Джон стиснул зубы, проглотил рвущуюся с языка нецензурщину, глубоко втянул воздух, выдохнул и попытался пояснить смазливому пареньку свое видение ситуации. «Потому что военный корабль не место для детей. Он может участвовать в боевых операциях, дети будут мешать работать, они могут влезть куда не следует и...» Тут полет мысли командира споткнулся, и он замолчал. Джейн нагло ухмылялась, получая массу удовольствия от этого специфического разговора, поглядывая на доброжелательную мордашку красивого беловолосого паренька и не испытывая ни малейшего желания помочь коллеге. «Ты хочешь сказать, что если кто-то из взрослых заметит, что ребенок лезет куда не следует или делает что-то не то, никто из старших не возьмет на себя ответственности и не остановит его?» — вкратчиво уточнил Асур. «Нет, я имел в виду, что если корабль вступит в бой...» Джейн фыркнула, Джон снова запнулся, недовольно зыркнув на однофамилицу. Ника со страдальческой рожей укоризненно посмотрел на незаметившего эту пантомиму командира. Айтериас вздохнул, обхватил пальцами кружку и попытался пояснить человеку, никогда не участвовавшему в настоящей войне, очевидные для него самого вещи. Ни один крупный военный корабль не летает в одиночку. Всегда есть сопровождение. И чем крупнее корабль, тем в более крупном соединении он ходит. Спокойный бархатный баритон звучал мягко и завораживающе. Вкратчиво, если крупный военный корабль вступает в бой, в котором есть реальный шанс гибели, значит, цивилизация ведет полноценную войну с равным или превосходящим противником. Вариант попадания в ловушку или глупость командования я не рассматриваю. В обоих случаях стоит казнить. В промороженном бархате хрустнул лед, а в фиолетовых глазах промелькнуло такое выражение. В первом, разведку, допустившую попадание крупного соединения в организованную ловушку, во втором, отдавшего подобный приказ командира. Голос вновь стал спокойным и доброжелательным, взгляд смягчился. Случайности я тоже не учитываю. Они могут произойти всегда, и иногда даже полный флот может погибнуть из-за какой-то мелочи. Фиолетовые глаза снова сузились, красивые губы сжались в полоску, но Айти быстро совладал со всплеском эмоций и продолжил говорить. При полноценной войне в относительной безопасности только центральные миры, расположенные на максимальном удалении от зоны боевых действий и тыла, куда тоже может ударить враг. Удаленные колонии уничтожаются в первую очередь. У них, как правило, нет защиты, способной обеспечить безопасность их обитателей. Люди слушали молча. Джон удивленно, Джейн заинтересованно, аналитики отрядов, подобравшись, сосредоточенно вслушиваясь в низкий баритон седого парня, с легкостью испытавшего все это на себе существа, поясняющего простые и очевидные для него вещи. Сейчас не ведется полномасштабных войн. Крупный боевой корабль достаточно безопасен. По крайней мере, гораздо безопаснее пассажирского корабля и маленьких колоний, учитывая активность пиратов, корсаров и разного рода работорговцев. В мягком голосе явственно плеснула язвительность. При должном воспитании потомства, даже маленькие дети не только не доставляют проблем на борту военного корабля, но могут существенно помочь, даже во время боевых действий. По своему опыту могу сказать, что взросление на корабле ничем не хуже взросления на планете. Ник приподнял бровь. По своему опыту, Айтириас закивал. Я сам вырос на боевом корабле, на нем же прошел обучение и первую стажировку. Не могу сказать, что со мной были лишние сложности, или с другими детьми. Грамотное воспитание и система обучения решают все проблемы, а нагрузки во время учебы и доступные объяснения старших отбивают желание лезть куда не следует. Особенно, если знаешь, чем это чревато. Многие посчитают, что вас лишили нормального детства, осторожно заметил Николаус. Айтириас странно улыбнулся. У каждого свое понимание нормальности. С этим сложно спорить, развел руками Джон. Джейн откинулась на спинку стула, рассматривая сидящего перед ней молодого парня, весь разговор перекатывающего между ладонями большую полулитровую кружку. Прав Рамира, не складывается картинка. Быстрый взгляд на аналитика подтвердил сомнения. Демонстративно расслаблен, но глаза чуть сужены, руки лежат на коленях. Что-то в разговоре его напрягает, что-то еще он заметил, отчего на взводе. Едва заметное постукивание пальцев по ноге выдает крайнюю степень нервозности. Что она не заметила в этом седом парне? Действительно седом. Сейчас глаз сам собой цеплялся за те малозаметные признаки, на которые указал Рамира. Ресницы густые, длинные и черные, брови тоже черные, тронуты сединой, но волосы совершенно белые, словно свежевыпавший снег. Внешность у Айти экзотическая. Лицо очень красивое, утонченное, породистое, но подбородок жесткий и намекает на стальной характер. Длинные волосы сейчас убраны в замысловатую прическу и скреплены на голове необычным сложным украшением, охватывающим затылок от основания черепа и до лба, где и заканчивалось чем-то наподобие ажурной фиранерки с крупным фиолетовым камнем. Превосходно ограненный кристалл играл всеми оттенками своего богатого цвета, искрился преломленным светом, притягивал взгляд, отвлекая внимание от лица и, главное, глаз своего хозяина. Необычное украшение, броское, изящное. Для мужчины, странное украшение. Но парень его носит естественно, на голове жесткая конструкция из серебряного и черного металла сидит плотно, владельцу не мешает, волосы удерживает и не дает растрепаться, жестко фиксируя прическу, но при этом не стесняя движений головы. И выглядит дико. Дико, но на голове Айти, естественно, словно беловолосый парень носит такие побрякушки постоянно и привык к ним, как к чему-то неизменному. Словно почувствовав, Айти чуть повернул голову, и Джейн встретила его взгляд. Ироничный, веселый, понимающий, с едва уловимым лукавством в глубине фиолетовых глаз. «Почему ты решил стать техником?» – неожиданно произнесла она, с трудом отводя взгляд. Парень пожал плечами и ответил. «Я был на корабле, на который прибыл по делам Актриустатум. Меня впечатлил его инженерный и конструкторский гений, я попросил взять меня на обучение. Мне не отказали. Обучение я закончил и недавно отслужил положенный срок в инженерных войсках. То есть, ты только-только обучение закончил?» – уточнил Николаус. «Год назад», — гордо сообщил парень, — «отслужил в инженерных войсках и теперь могу перейти на другое место службы». Джон прикрыл глаза, проглотив малолетка. Ник удивленно покачал головой и заметил: «Ты не выглядишь на свой возраст». Айти хмыкнул, плутовато улыбнулся и совершенно честно сказал: «Да, я знаю, мне никто не дает мой настоящий возраст». А до Джейн как-то очень ясно дошло, что в этом разговоре не так, двусмысленность. Седой парень, отвечая на вопросы, так и оставался загадкой, позволяя им делать неверные выводы и неправильно оценивать сказанное. Даже ответ на ее вопрос был дан честно, но так, чтобы его трактовать можно было по-разному. «И ты никогда не покидал территорию иерархии и не встречался с людьми?» — вновь спросила Джейн. «Ну почему же?» — Айти улыбнулся. «Встречался, конечно. Иерархия — это мультивидовое государство, да и по галактике я полетал. Но вот так поговорить с теми, кто вырос в другом государстве, не было возможности. Наши встречи обычно были краткосрочными и деловыми». Уточнять, что он назвал деловой встречей и как именно он разговаривал с попадавшимися ему во время боевых высадок разумными, Асур посчитал лишним. «Неужели у тебя нет друзей среди сородичей?» – удивленно спросил Джон. В фиолетовых глазах плеснула ирония. «Друзей среди сородичей у меня хватает». И опять это ощущение двусмысленности и подвисшей недоговоренности, хотя вроде как ответ исчерпывающий. «Ты не считаешь людей сородичами?» – задал скользкий вопрос Ник, тоже обративший внимание на многозначительность ответа и перебивая Джона. Асур хмыкнул, но ответил. «Мне сложно считать людей сородичами, хотя мы одного вида». Подумав, он поправился. «По крайней мере, безоговорочно всех». «Почему так?» «Потому что некоторые подходят под определение генетический брак, а не сородич». Спокойно, но жестко ответил Асур, глядя в глаза. Джен рассмеялась. «Знаешь, Айти, сложно с тобой не согласиться, глядя на некоторых представителей нашего вида. Генетический брак». Она покачала головой. «Исчерпывающее определение». Ник сощурился и задал вопрос, интересующий всех присутствующих. «А как ты встретился со спектрами?» Парень пожал плечами и совершенно честно ответил. «Случайно. Я вообще-то друга искал. У меня отпуск, и я решил к нему залететь. Твой друг, он человек?» В разговор вступил Рамира, турианец. «Ты его нашел?» «Нет». Айти качнул головой. «Хотел навести справки, где Рина сейчас носит. Зашел к его командиру, а в итоге встретил Нейлуса и Мрирыгаруса. Я Крайка хорошо знаю. Мы с Рином и Нейлусом когда-то вместе обучались. Поскольку учебу я закончил, стажировку и обязательную службу прошел, я подал запрос на перевод в его отряд. Спектрам все равно техник нужен. Запрос подтвердили, и я теперь на этом корабле». По ментальному каналу громко и заливисто заржал Нейлус, получающий массу удовольствия от общения Асура с людьми. Особенно его умилила формулировка «подал запрос» от заявившегося без предупреждения Асуртар, балансирующего на грани срыва и ищущего свою привязку. Имрир сетовала на слепоту своих подчиненных и тоже полыхала весельем. Гарус их настрой не разделял, вполне здраво уточнив, что из-за подобных заблуждений могут быть проблемы. «Рус, не надо так нервничать. Я же никого из них не собираюсь необратимо калечить или убивать». Сдалей недоумение отозвался на эти уточнения Асур. «Какие могут быть проблемы? А эти, люди мнительные». Попытался пояснить бывший следователь суть проблемы. «Я знаю, меня сейчас устраивает такое их отношение». Легкая улыбка приподняла уголки губ, придавая красивому лицу немного мечтательное выражение. «Мне нравится, они такие забавные, а когда перестанет устраивать?» Хмуро спросил Рус. «А когда перестанет, я вернусь к привычному поведению», мягко ответил Асуртар. «Но я все равно не собираюсь никого из них необратимо калечить или убивать без разрешения Имрир. И не надо, они мне еще нужны», отозвалась Имрир. «Скоро выход из перегона, так что сворачивай треп». От Асура пришло согласие, и он переключился на Николауса, облегшего в вопрос смущавший его момент. «Ты сказал, что учился вместе со спектром Крайком?» «Ага». Айти согласно закивал, не выходя из образа милого паренька. «Мы учились у одного инструктора. 3 года. Он тогда уже был спектром, а я только заканчивал базовый курс подготовки. Только-только обучение закончил», раздался полный скепсиса ментальный голос Нейлуса. «Ты к тому времени уже 8 лет служил в действующем боевом подразделении». «Да, служил. С 15 лет». Асур помолчал. «Ты же знаешь, нас начинают учить с раннего детства», произнес он, разглядывая задумчивую физиономию черноглазого аналитика. «Психику проверяют, оценивают риск срывов, учат адекватно реагировать на представителей других видов, особенно таких, как я, атеры. Знаю, атеры вообще дрессируют куда жестче. В вас вбить хоть какие-то моральные ценности вообще очень сложно». Айтириас полыхнул согласием и едкой иронией. «Я до 20 вообще не рассматривался как потенциальный Асуртар, не было ни единого повода, я был полностью стабилен. Зато на флоте знали, что я, Атары, знали, кто я, но ожидали пробуждения памяти, а не этого. Это я тоже знаю. Потому и поднялась такая паника, когда ты сорвался в Харас, верно? После первого срыва и выхода из него без получения привязки, я пошел на базовое обучение Асуртар. Я его только месяц как закончил, когда пришло известие о гибели Нидера. Грусть и застарелая боль пронеслись по ментальному каналу, обжигая участников разговора. Мягкая волна поддержки и искренней заботы сбили накал никогда не угасающих чувств, возвращая молодому Асуру спокойствие. «И тогда же ты окончательно сорвался?» – спросил Эмрир. «Да, и получил привязку на Сарина. После стабилизации психики я и вспомнил, кто я такой». Смешок и легкое веселье. У командующего радости было, и выразил он ее такими словами. Нейлус не выдержал и рассмеялся, против воли вытянув на поверхность яркое воспоминание. Уже совершенно седой Айтириас с легкой ироничной усмешкой, наблюдающий за матерящим его, на чем свет стоит могучим черноволосым мужчиной в массивной, богато украшенной древней броне. Особенно за то, что ты, подтвердив имя и статус, не стал заявлять на свои права. А зачем это мне? Циничная ирония и веселье. Понадобится, заявлю. А сейчас в этом нет необходимости. Веселье разом угасло. В отличие от Эдери у меня нет такой терпимости и понимания. Ты же знаешь, что будет, если я... Знаю. Ментальный разговор угас. Невысказанные слова зависли, так и не будучи озвученными. В этом не было надобности. Нейлус знал, а два других участника беседы увидели отголоски этого знания. Надо будет, спросит напрямую. Но сейчас это знание не являлось важным или необходимым, и потому вопросов не последовало. Айтириас отпил все еще горячий эрк, прикрыв глаза и смакуя богатый вкус. Умеренно сладкий, нежный фруктовый вкус с легкими пряными нотками и свежестью мяты. «Рус, научи меня готовить эрк». «Научу». Сдалей усталости отозвался Грус. «Не сейчас, когда вернемся. Я подожду». Голос Джейн вернул Асура в реальность. «А что за инструктор? Чему учил?» Айти заморгал, как совенок, попавший на яркий свет, подумал и ответил. «Бою на мечах». Короткая пауза и уточнение. «Бою на двух мечах. Мне нужна была тренировка». Нейлус уставили технику и разрабатывали вторую руку. Арен ходил на занятия для компании. «Как и я, он амбидекстр». Рамир оживился. «Амбидекстр?» Карие глаза заинтересованно блеснули. «Какое оружие предпочитаешь? Меч и пистолет? Для замкнутых пространств удачное сочетание. Но на тренировочных боях обычно беру два клинка», — охотно ответил Асур. Люди переглянулись. «Ты тренируешься со спектром крайком?» — спросил Джон. «Иногда, да. Но на этом корабле нет помещения для тренировок, а трюм не всегда доступен». Асур поморщился. «Я не понимаю, почему на военном корабле не предусмотрен тренировочный зал. Военные должны поддерживать себя в форме, что на Нормандии немного проблематично». Голос Джокера, раздавшийся по внутрикорабельной связи, прервал Джона, только открывшего было рот для ответа. «Внимание по кораблю! Выход из перегона! 3, 2, 1, выход!» Корабль чуть заметно тряхнуло, когда он вышел из туннеля в обычный космос. Айти допил эрк, встал со словами. «Я сейчас вернусь» и ушел на кухню. Вернулся он через пару минут, но не успел Асур сесть за стол, как по кораблю разнесся холодный голос Эмрир Шепард. «Внимание по кораблю! Боевая тревога! Группе высадки! Прибыть в зал брифингов!» Терра Нова полностью подтвердила мои ожидания. Стоило Нормандии выйти в нормальный космос, ВИФ-регата подключиться к коммуникационному бую, а нашим операторам получить первые данные с сенсорного массива корабля, как наш связист, миловидная девушка Каролин Гренада, тут же вскинула руку в универсальном по флоту знаке внимания, и буквально через минуту произнесла: «Спектр, принят сигнал бедствия». Мы с Нейлусом дружно повернулись. «Откуда?» – спросила я, подходя к связисту. «Астероид Х-57», – ответил оператор Риймонд Танака, не отрывая взгляда от экранов. «Был своим ходом перемещен с орбиты Бара на орбиту Терра Новы для дальнейшей разработки». Короткая пауза. Танака вчитался в информации и с некоторым скепсисом добавил: «Предполагалось, что на нем со временем будет смонтирован новый орбитальный порт. Это вся доступная официальная информация, спектр». Еще одна короткая пауза. «Сканеры подтверждают наличие активных двигателей. С данным ускорением, Х-57 войдет в атмосферу планеты примерно через 4,5 часа. Это мы вовремя прибыли. Задержись мы у станции разрядки и все, по прилету увидели бы апокалипсис планетарного масштаба. Мы бы, конечно, повздыхали и посочувствовали людям на поверхности, но полетели бы дальше. Из Нормандии спасательный корабль, особенно при таких катастрофах. Связь с персоналом отсутствует, добавила Каролин. На стандартные запросы Х-57 не отвечает, но был принят сигнал бедствия на аварийных частотах, как только мы отправили запрос. Проиграйте. Каролин тронула голографический интерфейс, и в тишине корабля раздался приглушенный, говорящий громким шепотом женский голос. Алло, прием. Свист и скрежет сбившейся настройки, помехи. Приняла ваш сигнал. Вы меня слышите? Короткая пауза, приглушенное вошканье. Меня еще не обнаружили, но долго говорить я не могу. Подошел Нейлус, встав мрачной громадой за моей спиной. Занятая работой Каролин на спектра внимания не обратила, хотя обычно она очень нервно реагировала, когда мощный турианец, двигающийся в полной броне тише призрака, проходил мимо нее. Инстинктивный, первобытный страх перед хищником всплыл в такой странной форме. «Прошу вас, отключите двигатели, иначе мы все умрем». Голос незнакомки упал до сбивчивого шепота. «О, бог ты мой, надеюсь, вы меня услышали. Это все, спектр». Каролина повернулась, моргнула, задрала голову, посмотрела на молчаливого Нейлуса, непроизвольно поежилась. Началось. Наклонившись к терминалу связиста, я тронула значок внутри корабельной связи и произнесла: «Внимание по кораблю, боевая тревога, группе высадки, прибыть в зал брифингов». На какое-то мгновение ментальный план замер, а потом забурлил, полыхнул сложным конгломератом противоречивых, ярких эмоций. Тревога, опасение, облегчение, гнев и ярость, ожидание, радость и легкие отголоски страха. Каждый реагировал на боевую тревогу по-своему, создавая неповторимый коктейль из чувств и эмоций столь разных разумных. Полные данные о состоянии пространства на терминал тактического комплекса. Жестко приказал Нейлус, обращаясь к операторам, занимающим небольшой коридор между шлюзом и БИЦ. «Джокер, сближайся с астероидом. Маскировку включать». Голос пилота сосредоточенный, спокойный, размеренный. «Джефф работает. Мы достигнем астероида через 2 часа. Система подавления с нынешними модернизациями проработает 3 часа 18 минут. Включай», — приказал я, «и проследи, чтобы с этого булыжника никто не взлетел». «Понял». «Нормандия, при всех своих недостатках и недоработках, боевой фрегат, чьи орудийные системы проектировали и создавали представители военного государства, пусть и по безнадежно устаревшим технологиям, тем, которые можно ассимилировать с технологиями всего 40 лет как вышедшие в дальний космос расы. За штурвалом, гениальный пилот у орудий, белобрысый Даниэль, который, к нашему огромному удивлению, оказался артиллеристом, по прихоти родителей пошедший в летную академию. После того, как всплыл этот занятный факт, Агарус подтвердил, что блондин действительно хороший, более того, по-настоящему талантливый артиллерист. Джокер мгновенно сменил гнев на милость и даже расщедрился на проявление искреннего сочувствия к парню, которому чуть не сломали карьеру. За эти 3 дня они даже смогли в какой-то мере подружиться. Ершистый гениальный пилот простил Даниэлю косорукость в пилотировании его обожаемой девочки. Никто не покинет этот астероид. Ни один корабль не взлетит, разве что фигурально и на тот свет, что тоже допустимое развитие событий, хоть и не самое удачное. Спасение выживших и уничтожение напавших не входит в нашу задачу. Мы вообще можем пролететь мимо, даже не отозвавшись на сигнал бедствия и мольбу неизвестной женщины. У нас другая задача, и на кону стоит гораздо больше жизней, не сотни тысяч, живущих на Терранове. Цифры куда страшнее, миллиарды и миллиарды разумных, которые попадут под каток жатвы, если я ошибусь, если мы ошибемся. Но сделать небольшую остановку и задержаться на пару часиков мы вполне в состоянии, раз уж так сошлись звезды, и мы вышли из перегона именно в тот краткий промежуток времени, когда еще что-то можем сделать. Объемная модель астероида Х-57 вращалась над проектором тактического комплекса, позволяя нам оценить всю глубину проблемы. Я изучала цель, и чем больше информации поступало, тем больше обесценивалось мое послезнание об этой миссии. Реальный мир в который раз показал, насколько он отличается от прообраза. Астероид был гораздо крупнее, другой формы и технически совершенно иначе укомплектован. Настоящий Х-57 в диаметре 12 км и 18 в длину по условно-горизонтальной оси имеет форму капли, на узкой части которой, условно, хвостовой, размещался главный комплекс с небольшими доками. Двигателей на астероиде было и правда 3, но, Располагались они равномерно по кольцу в самой широкой части этого булыжника и представляли собой огромные комплексы из сдвоенного маршевого двигателя, двух тормозных, расположенных на небольшом удалении, и не менее огромной силовой установки, которая питала только и исключительно свой двигательный массив. Хотя, если верить проекту, соединенные в единую сеть, эти три силовые станции должны обеспечивать энергией будущие орбитальные доки. Самый мощный тормозной двигатель находился на носу астероида и был уже частично демонтирован. Х-57 выведен на устойчивую геостационарную орбиту, и его повторное перемещение не планировалось. Дальше, больше, астероид практически закончили разрабатывать. Основную, самую ценную породу выбрали еще до того, как его сдвинули с орбиты Бора. Это, правильно, никто не будет жечь дорогое топливо на транспортировку лишней массы, которая над самой Терра-Новой не нужна. Гораздо проще разработать астероид на месте и отвести пустую скорлупу, готовую к застройке, что и сделали. Так что сейчас мы будем иметь дело с огромным, узорно выгрызенным изнутри булыжником, в котором уже начали монтаж внутренних модулей. Я стояла у здоровенной голограммы и рассматривала эти многокилометровые катакомбы с тем чувством, которое у меня было при взгляде на древний подземный комплекс, полный нежити и разного рода тварей. Здесь все попроще, но время поджимает. У нас будет всего 2 часа на все про все. Если не успеем, на Терранове и всех ее обитателях можно будет поставить жирный крест. С большой долей вероятности, могильный. Падение небесного тела таких размеров и массы – это гарантированная природная катастрофа планетарного масштаба. Упадет Х-57 в океан в 30 километрах от побережья. Поднятая им волна цунами прокатится по всему миру, в месте удара испарятся тонны воды, разом нарушая климат планеты. Ну а дальше пойдет по накатанному, хоть и не самому страшному сценарию. Из-за выработки недр масса Х-57 ощутимо упала, но даже того, что осталось, более чем достаточно для создания катаклизма. До Армагеддона, конечно, последствия не дотянут. Размеры масса у астероида не те, но колония пострадает очень сильно, хотя жертв при нынешней траектории падения будет не так много, как может показаться. Основные города на другом полушарии, так что эвакуировать их население вполне реально. Другое дело 3 города, расположенные неподалеку от предполагаемого места падения. О последствиях падения мне рассказывала Этериас, рассматривающий небольшую голограмму планеты, на которой были показаны расчеты траектории входа астероида в атмосферу. Для Асура подобные катаклизмы не были чем-то таким уж невероятным или страшным. Всего лишь одна из возможных причин гибели какой-то цивилизации, недостаточно развитой, чтобы защитить себя от опасности столкновения с небесными гостями, или достаточно глупой, чтобы подобные угрозы создавать себе самостоятельно. И уж тем более его нисколько не волновали жизни людей, находящихся на планете. Подумав, Ай беззвучно добавил, корабль Терраформер уберет все последствия падения астероида за дней 12-15, зависит от тяжести повреждений. Асур покачал головой и добавил, если не пойдут серьезные тектонические сдвиги и не начнется массовая сейсмическая активность, в таком случае процесс стабилизации мантии планеты затянется на 1,5 года и сохранить города не получится. Кора изменится необратимо, придется заново формировать ландшафт. Но при массе этого астероида даже сейсмической активности не пойдет. Слишком легкие и скорость падения не та. А если пострадает только атмосфера, это для нас работы на 3 дня. И еще 4, перезапуск и балансировка климатической системы под прежние стандарты. Быстро, оценила я. Асур пожал плечами. У нас мощные корабли. Ментальный голос окрасился лукавством. И терраформацию делать мы умеем. А да, умеют они. Сперва превратят населенную планету в огромный могильник, а потом все красиво подчистят. Притом так, что следов прежних обитателей даже археологи не найдут. Технология терраформации местным известна. Продолжил излагать свое мнение насчет возможной катастрофы Асуртар. Но они по какой-то причине не используют ее по назначению. Этого практичное создание понять не могло, как и многое другое. К примеру, Асур не мог понять, почему движение астероида курсом на столкновение с планетой не вызвало адекватного ответа со стороны колонистов. Времени более чем достаточно, чтобы поднять по тревоге гарнизон или собрать боевую группу из дееспособного населения, раз уж у одной из старейших колоний данный гарнизон по какой-то причине не обнаружился, и закинуть эту группу на Х-57 и вырезать на нем все, что не внесено в списки персонала. Даже если эта группа погибнет в полном составе, эти потери несоизмеримо ниже прогнозируемых жертв катастрофы. Когда задумавшийся Айтериас озвучивал эту мысль вслух, в зал брифингов как раз зашел Джон с Николаусом. Выражение смазливой физиономии героя Элизиума погрело мою темную душу и совершенно неожиданно родило безумную идею, которую я тут же сообщила по общей ментальной связи. «Хочу Батара». Нейлус подавился воздухом и закашлялся, Гарус замер столбом, а Айтериас только удивленно заморгал. «Я сама порой в шоке от того, какими путями мысли в моей голове формируются». Как перекошенная от изумления рожа Джона породила идею заиметь себе собственного Батара, сама не понимаю, несмотря на все знания в менталистике. «Зачем тебе батарианец?» – задал полный недоумения вопрос Асур, сходу въехавший в суть этого сомнительного заявления. «Военный офицер гегемонии и собственный работорговец мне пригодится». Спорить с подобным заявлением мужчины не стали, все же, логика в моих словах была, извращенная, но была. «Я так полагаю, ты говоришь о разных батарианцах», — отмерев осторожно спросил Гарус. «Да, как зовут работорговца, припершегося на этот булыжник, я не помню. А вот офицера зовут Кахаирал Балак. Мысль о получении в личное пользование батарианского работорговца вместе с его кораблем и всем экипажем все быстрее и быстрее завладевала моим разумом, и я, что самое страшное, находила в этой идее все больше и больше плюсов. Практичных, объективных и логичных плюсов, и чем больше их появлялось при анализе, тем яснее я понимала, что тот разговорчивый батар-астероид покинет только в виде моей собственности. Даже если мне придется умертвее из него сделать или мозги сломать, Кахаирала я решила отпустить. Все равно никуда он не денется и в нужный момент всплывет. Хорошо, Мрир, если мы с ним встретимся, я тебе его отдам. Постараюсь, целым, со вздохом произнес Нейлус, работорговца, а не офицера гегемонии. Его придется отпустить или отдать под трибунал за вторжение на чужую территорию и участие в, технически, теракте. Технически, можешь опустить. Тем более, дурная мысль о собственном батарианском работорговце окончательно укоренилась и начала пускать всходы. «Балака я отпущу, судя по твоим эмоциям, не за просто так», — тяжко произнес Рус. «Отпустить просто так, эту высокомерную четырехглазую задницу, не-е-е-е». Просто так он не улетит, за все ведь надо платить, не так ли, в том числе за не то время и не то место, в которое он сам же добровольно влез, это, не обсуждается, припечатала я, в зал брифингов подтянулись остальные бойцы, с небольшим запозданием подошел Татум, который, судя по надетой на него тяжелой, а не легкой броне, определенно настроился отправиться с нами, прекрасно, последним в зал брифингов вошел Рекс, не слишком вежливо подвинув с дороги Кайдена. Краган любящего поныть биотика не уважал и с удовольствием драконил, пока я не вижу, а Долинка все никак не доходила, что прекратить эти издевательства можно, дав Рексу в морду. Даже если это не увенчается успехом, а это успехом не увенчается, Рекс подобреет и гнев на милость сменит. Наемник не любит тех, кто не в состоянии дать отпор. Тали на попытку ее достать и позубоскалить вспылила и бросила в нагло скалящегося Крагана дотапот, при этом неумело, но экспрессивно обматерив. Электронный блокнотик кварианки был возвращен, а Рекс получил моральное удовлетворение и к девчонке теперь относился с покровительственным умилением. Как и Кляре, Азари, закопавшаяся в очередное исследование, вообще не воспринимала реальность. Краган был проигнорирован и обойден как неотъемлемое, хоть и подвижная часть ландшафта. Увлечение любимым делом Рекс тоже уважал и к юному археологу больше с проверками не приставал, предпочитая развлекать себя разговорами с синекожей красоткой. Когда настроение появлялось, бойцы рассредоточились вокруг проектора и замерли, стоя. Кресел или каких-то иных посадочных мест не было в принципе. Места в танцзале после установки тактического комплекса осталось на удивление мало. Брифинг начал Нейлус, как старший. Без какого-либо вводного слова, спектр перешел непосредственно к сути дела. Астероид Х-57 войдет в верхние слои атмосферы Терра-Новы через 3 часа 49 минут. Нормандия догонит и сравняет скорости через 54 минуты. Приоритетная задача – развернуть астероид и избежать его столкновения с планетой. По расчетам инженерной группы, для этого потребуется остановить 2 маршевых двигателя из 3 и запустить на одном из них тормозные. Инженер Татум отправится с одной из групп и поможет с запуском двигателей. Группа высадки пойдет 3 отрядами. продолжила я. Группа под командованием Джона Шепарда будет сброшена возле первого двигателя. На изображении астероида один из комплексов замерцал алым. Задача – отключить маршевый двигатель и удержать его в выключенном состоянии до конца маневра. Двигатель не разрушать. Зачистка территории и поиск выживших начнется после того, как будет выполнена приоритетная задача. С группой Джона отправится Гаррус Вакариан и Эшли Уильямс. Подобное дополнение его отряда Джона не слишком порадовало, но на красивой морде лица, украшенной неизводимой короткой щетиной, не отразилось ни тени его эмоций. Николаус, наоборот, встрепенулся. Вторая группа под командованием Нейлуса Крайка высадится у двигателя номер 2. Нужный двигатель окрасился синим. Задача группы – отключить маршевые двигатели и запустить тормозные двигатели для ускорения поворота астероида. Состав группы – Нейлус Октавиус, Дерк, Дилан, Рекс и Кайден. Третья группа под моим командованием высадится возле административного, главного комплекса. Задача третьей группы – захват кораблей предполагаемого противника и, по возможности, взятие под контроль командного центра. Состав – отряд Джейн Шепард, я и Эти. На лице Джейн промелькнуло странное выражение. Карамелька глянула на расслабленно стоящего Асура, прислонившегося спиной к стене и с выражением искреннего любопытства слушающего брифинг и чуть поджала губы. Эмоции были куда интереснее. Подозрительность, недоумение и еще раз подозрительность. Недавний разговор не прошел бесследно, и образ обаятельного безобидного паренька немного треснул. Но вот что проглядывает в этих трещинах, наша конфетка еще не поняла. Планов комплекса у нас нет, обрадовал бойцов Нейлус, продолжающий брифинг. Компания, ответственная за Х-57, на наши запросы не отвечает, реальных чертежей в доступе нет. То, что Нейлус успел взломать базы данных компании и перетрясти их сверху до низу, он не упомянул. Притом, взламывал не слишком аккуратно, работая на скорость. Но, все было подчищено гораздо раньше. Самое полезное, что там было обнаружено, это списки персонала и планы внутренних каверн. На ваши инструментроны передана информация о людях, которые должны находиться на Х-57, произнесла я. Информация действительно была передана. Только что, до высадки у вас есть время с ней ознакомиться. Информации о планировке комплексов двигательных массивов нет. Разведывать придется самостоятельно. Если удастся найти планы, они будут переданы по группам. Никакой информации о том, кто запустил двигатели или что они хотят, у нас тоже нет. Но по неподтвержденным данным на астероиде присутствуют батарианцы. По возможности, брать живыми и без фатальных травм. Последнее уточнение было сделано для Рекса и Эти. Особенно для Эти. У вас полчаса на подготовку, пока Нормандия идет до Терра-Новы. Если появится еще информация, вы ее узнаете перед сбросом. Идем пехом, уточнила Джейн. Да, свободны. Бойцы разошлись. У них есть время облачиться в броню и подготовиться к высадке. Все равно раньше, чем наш прототип догонит Х-57. Мы ничего не сможем сделать, остается только ждать. На таком расстоянии даже полноценно просканировать этот булыжник нет возможности. Окинув взглядом объемную модель, вздохнула и пошла в каюту. Полчаса – это не такой большой срок, как может показаться. А мне надо еще кое-что сделать. Глава 41. Х-57. Высадка. «Ну как?» – спросила я, отходя на пару шагов. «Это...» Асур запнулся, подбирая слова, способные охарактеризовать весь спектр ощущений. Это, фиолетовые глаза приоткрылись. Необычно, необычно, неплохое описание для того массива информации, который передает в разум своего носителя полностью активная система артефактов, уже третий день украшающая седую голову. Вычурное украшение, это лишь основа, так сказать, декоративный каркас с минимальным защитным функционалом, на котором собираются эти милые любому рейдеру драгоценные безделицы. Камешек там, заколочка сям, изящная висюлька определенной формы с нужным расположением особым образом ограненных драгоценных камней, поблескивающая меленькими угловатыми символами, побрякушка, чьи камешки как-то подозрительно красиво искрятся и играют светом даже в полной темноте, и богатое украшение превращается в неотъемлемую часть экипировки любого воина, сделавшего разведку древних подземных городов некрополей и поиск артефактов своей профессии, особенно тех, кто хочет не только в эти катакомбы спуститься, но и выйти оттуда, не став немного мертвее или проклятие, чем был. Артефактный комплекс Химера вышел на проектную мощность за положенные трое суток, установив полный контакт с организмом и разумом носителя, легко и без каких-либо конфликтов войдя в сопряжение с аурой энергосистемой Асура. Прекрасно. Штатное срабатывание комплекса, последняя проверка. Аетериас действительно оказался тем, на кого похож по данным диагностирующего плетения. Неудивительно, что у него запустилась химера. Небольшие нестыковки и конфликты исправила замена пары модулей на аналогичные, но использующие привязку к другой силе и другой первооснове. Стандартная индивидуальная подгонка под носителя, которую проходит любая более-менее сложная система боевых и защитных артефактов. Прямо ностальгия взяла, когда снаряжение подгоняло под этого обаятельного отморозка. «Зрение не сбоит?» – спросила я. Айти покачал головой, разглядывая меня с нескрываемым интересом. «Да-да, я знаю, что в глазах носителя активной химеры я выгляжу очень необычно, мягко говоря, но хоть как-то пояснять, что именно он видит, сейчас не буду. Нет, я вижу четко. Дополнительная информация не мешает. Когда она мне не нужна, она практически не видна. Прекрасно. Это действительно прекрасно. Если нет визуальных наводок, значит, разум воспринимает поступающую с артефактов информацию как положено, без конфликтов. Научился менять восприятие, легкая улыбка приподняла уголки губ. Это похоже на работу с нашим тактическим комплексом. Ощущения и принципы управления похожи, но удобнее корректировать вывод информации и глаза не раздражает. Охотно и счастливо пояснил мне свое видение ситуации Асур, а данных гораздо больше. Энергетические структуры, ауры и магические потоки наши грани не воспринимают. О, так он и до интерфейса адаптации смог достучаться, вообще замечательно. С пониманием функционала сложности не возникло, а эти задумался, а потом несколько неуверенно покачал головой, отчего крупный кристалл у фокус защитной системы, располагающийся на лбу, заиграл всеми оттенками фиолетового. Немного. Некоторые не имеют аналогов в моем родном языке. Некоторые аналоги имеют, но я не воспринимаю смысла или не знаю, что этот термин обозначает. Магическая безграмотность Асур-Тар понятна, а вот наличие в его родном языке нужных терминов – нет. Впрочем, сам факт наличия Асуров в этой реальности для меня за гранью понимания, но это не мешает им существовать. «Ассоциации всплывают?» – беззвучно спросила я. Ментальная связь химеры не блокировалась. Разум носителя уже успел осознать и принять подобный образ общения, автоматически внеся его в исключение.